Раздел первый. Цели. Решил и сделал. Квадрант первый. Главный принцип достижения цели – это сконцентрироваться на ней, посвятить этому всю жизнь, двигаться шаг за шагом. Вижу цель, не вижу препятствий. Судьба скупа нам на подарки, здесь только каждый за себя, и если ждешь в постель ты кофе, заваривай, ложись и пей. Одна участница рассказывала, в 90-х годах я очень хотела купить квартиру. У нас в Королеве в те годы, в один из редких относительно стабильных периодов жизни нашей страны, посреди спальных районов начали строить красивые турецкие дома. Я поняла, что очень сильно хочу жить в таком доме. Но денег у меня не было, и единственным выходом было начать копить. Я пошла в строительную компанию, попросила схему планировки квартир. Я хотела двухкомнатную, и они дали мне такой план. Квадратный метр стоил дорого, и это меня очень пугало. Но стоимость квадратного сантиметра пугала гораздо меньше. Тогда я рассчитала площадь в квадратных сантиметрах и стала копить нужную сумму в этих единицах. В те годы работала я адвокатом. Получаю гонорар, рассказывает она, иду мимо витрины, а там кофточка висит такая красивая, прекрасная, заманивает меня своими рукавчиками, пуговичками, а я ей говорю, иди отсюда, ты стоишь целых 20 квадратных сантиметров. И я вот так собирала деньги, закрашивала ячейки на плане и чувствовала, что шаг за шагом я иду к своей цели. Ну, правда, как она со смехом закончила свой рассказ, квартиру она хотела купить и купила, но не жила в ней ни дня. Ее муж, госчиновник, резко пошел на повышение, ему дали трехкомнатную квартиру в центре Москвы, куда они и переехали. А сейчас она говорит, я рада, что играла тогда в эту игру с квадратными сантиметрами. Теперь я эту квартиру сдаю, и на деньги от аренды я покупаю себе вот эти всякие кофточки. Прямая дорога к цели – по-настоящему работающая, хоть и очень энергозатратная технология. Она потребует напряженного труда, воли, дисциплины, внимания и в чем-то даже самоотречения. Часто это очень долгий путь, но человек на этом пути может действительно свернуть горы. Мотивация здесь должна быть очень сильная, потому что главная особенность этого квадранта, его сила как раз в том, что все должно быть под контролем. Чтобы не терять контроль, придется все время поддерживать себя в заряженном состоянии и помнить о смыслах. Нужно, чтобы никакие препятствия тебя не смущали. Только в этом состоянии человек добивается невозможного, сдвигает горы на своем пути, он их просто не замечает. Путь от цели до ее реализации может быть кружным и долгим, а может быть точным и прямым. Быть эффективными в достижении цели, не терять времени и не распылять усилий нам поможет метод, предложенный еще в 1960 году учеными Миллером, Галантером и Прибрамом. Они называли свою модель TOUT, 4 точки TOUTI, что означает последовательность Test, Operate, Test, Exit. Они были англоязычные ученые, как мы понимаем. Эта модель психологии была позаимствована у кибернетики для исследования целенаправленного поведения. Первая точка, Т1, точка входа, точка запуска, точка формирования цели. Вторая О, точка операции, когда мы активно действуем, приближаемся к цели. Третья точка, Т2, это точка критериев, сравнение, когда мы должны понять, движемся ли мы к цели или мы отвлеклись. Ну и последняя точка «Е» – «Экзит» – это точка выхода. Цель исполняется, процесс завершается. Обычно в точке закрытия проверяется надежность результата, и он фиксируется, иногда празднуется. Кстати, сейчас по принципу TOUT разработаны GPS-навигаторы. Я думаю, что это вам более знакомо, правда? Точно так же и для нас эта модель послужит своеобразным навигатором на пути к цели. Модель работает следующим образом. Очень четко ставится цель, разрабатывается система шагов по направлению к этой цели, и после того, как делается шаг, все время нужно сравнивать, я к цели приближаюсь? Если да, то я молодец, поздравляю, движемся дальше. Если нет, значит, нужно внести какие-то изменения. Думаем, какие, корректируем. Корректируем, кстати, или цель, или шаги. И в этот момент, когда мы понимаем, что все сошлось, мы на месте, наступает тот самый экзит, мы говорим «Ура! Все закончилось!» и празднуем. Модель работает только в сумме всех четырех точек. Строить планы или идти к цели? Ползет по пустыне измученный человек. Неделю не пил, 3 недели не ел. Вдруг видит старинная лампа. Подполз к лампе, потер. Оттуда вылетел джин и говорит: «Ты теперь мой повелитель. Приказывай, любое желание твое исполню». «О, хочу домой». Джин берет человеку за руку: «Ну, пошли». «Нет, джин, ты не понял. Я быстро домой хочу». «Ну, ладно, побежали». Ну да, вот как вот в этом анекдоте, как вы понимаете, все зависит от нас. И здесь именно это и есть особенность квадранта. Первая точка Т1, точка входа — это цель, мечта. Вспоминаем Манилова, который говорил: «А вот бы нам, душенька, каменный мост построить через пруд, на котором купцы в лавках продавали бы нужные для крестьян товары». Так сидели они целыми днями в этой точке Т1 и строили планы. Как вы понимаете, были ли они эффективны в достижении этой цели? Ну нет, конечно. Они занимались только тем, что мечтали, даже не пытаясь сделать никакого вообще движения в эту сторону реализации планов. Не зря само понятие «маниловщина» стало обозначать бесплодные мечтания. Давайте пороемся и в нашей собственной памяти. «Ой, опять хочу в Париж». «А вы что, там уже были?» «Нет, уже хотел». Знакомо, да? Наверняка у каждого из нас есть что-то такое, о чем мы периодически задумываемся. «А вот было бы здорово в комнате поменять шторы». Да, мысль хорошая. Может, недели через 3 она снова к вам вернется. Или кому-то каждый раз во время уборки приходит мысль о новом пылесосе. Потом уборка заканчивается, и мысль о пылесосе покидает вас до следующей уборки. Знакомо, да? Плох тот специалист, который периодически не думает: «Надо наконец-то сделать решительный шаг. Заявить проект, стать его руководителем, всем показать, как меня недооценивают и недоплачивают». Потом сиюминутные дела отодвигают эту мысль на задворки сознания, но она вернется через месяц, когда он снова получит меньше денег, чем хотелось бы. Если человек поставил себе цель помечтать как следует и расслабиться, то все эти процессы, безусловно, эффективны. Например, о чем говорят психологи в автотренинге: «Представьте себя в самом лучшем виде, помечтайте как следует, представьте, что все уже случилось». Или как в анекдоте, когда мужик говорит: «Золотая рыбка, сделай так, чтобы у меня все было». «Мужик, у тебя уже все было», — говорит ему золотая рыбка. Ну, понимаете, над чем я иронизирую, да? Если мы признаемся себе честно, что наша цель именно такая — унестись на крыльях мечты, ну, все нормально тогда. Ну, а если нет, меня часто спрашивают: «А как понять, мое ли это желание? Может быть, это не я хочу? Может быть, это друзья мои хотят, чтобы я хотела? Может, это родители хотят, чтобы я окончила институт, а не я? Это жена, может быть, хочет, чтобы я пошел на новую должность и получал там больше денег, а я вообще этого не хочу?» Ну и так далее. Самообман множится, приобретает разные формы. Ну, есть простые тесты и проверки. Много людей приезжает к нам на тренинг зеркала, потому что инструмент зеркала — это тело. Тело не обманешь. Это как в анекдоте про балерину позапрошлого века, которая говорила: «Ой, кто придумал эти ужасные длинные мужские пиджаки? Раньше, когда мужчина говорил, что ты ему нравишься, было сразу понятно, так это или не так». В теле действительно всегда все понятно. Для этого совершенно не обязательно входить в какое-то суперсостояние. Думая про свое желание, достаточно будет просто почувствовать, вы сужаетесь, сжимаетесь или расширяетесь. Вот буквально даже на микроуровне, вот чуть-чуть. Если вас начинать сдавливать и сжимать, я вас уверяю, вы не достигнете этой цели, ну или достигнете ее какой-то чудовищной просто ценой. Потом будете ненавидеть и себя, и всех, кто вас на это уговорил. А иногда дело вообще в очень маленькой формулировке. Я, кстати, вам могу дать очень полезный на эту тему совет. К любой формулировке желания прибавляйте «легко» и «радостно». «Хочу получить новую работу» — легко и радостно. «Хочу поехать и провести отпуск с семьей» — легко и радостно. «Хочу получить много денег» — легко и радостно. Казалось бы, это само собой разумеется. А вот и нет, а вот и нет. Вот не само собой и не разумеется. Я знаю большое количество семей, которые разрушались после совместно проведенного отпуска. людей, которые попадали в больницу после того, как получали много денег, которые начинали новые проекты и в процессе ругались со всеми своими друзьями и партнерами. Именно поэтому я предлагаю вам не тратить лишних сил и просто заметить, что происходит с вашим телом, когда вы добавляете к формулировке волшебные слова «легко» и «радостно». Вот давайте проведем эксперимент прямо сейчас. Если, когда вы думаете про свою цель, у вас даже в самом начале не прибавляется энергии, знаете, лучше за это дело не браться. Попробуйте переформулировать, прежде чем предпринимать конкретные шаги. Самое главное на этом этапе, чтобы цель была четко сформулирована, с понятными критериями по времени, чтобы она была источником энергии и как магнит к себе тянула. Прямо сейчас представьте себе свою цель. Даже две. Ту, которую вы уже реализовали, потому что вы этого очень хотели, и ту, которую до сих пор пытаетесь достичь. Подозреваю, что одна из них будет яркая, большая и красивая, а другая — блеклая, нечеткая, размытая. Об одной вы, возможно, с удовольствием рассказываете друзьям, а когда вас друзья спрашивают о другой, вы стремитесь перевести разговор на другую тему. Деловая магия первого квадранта заключается в том, чтобы максимально точно нанести на карту место назначения и обеспечить себя бензином в достаточном количестве, чтобы добраться туда. Четкие формулировки цели очень важны и для цели, и для желаний. И мы о них подробнее расскажем ниже в разделе желаний. Если с целью вы определились, и она вас достаточно будоражит, значит, пора сделать первый шаг. Как говорили древние китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага, поэтому первый шаг важен как начало дороги в тысячу миль. Важно, чтобы дело сдвинулось. В одной семье, ну, впрочем, таких семей очень много, жена очень долго мечтала повесить новые полки. Но муж был человеком занятым и полки категорически не вешал. Жена, конечно, предпринимала какие-то шаги, например, пилила мужа. Ну, вы понимаете, но этот метод оказался неэффективным. Все решилось намного проще, как только жена сместила фокус внимания и поняла, что ее задача, чтобы висели полки, но вовсе не обязательно, чтобы их повесил муж. Тогда она за две бутылки водки позвала соседей, которые все повесили, на это ушло ровно 15 минут. 15 минут и две бутылки водки против трехлетней войны. Ты не можешь даже полки повесить. Хотя давайте разберемся, кому они были нужны? Кому нужен результат? Он чей? Если результат нужен мне, то именно мне и придется действовать, чтобы он реализовался. А значит, именно я и буду выбирать средства. Если одно средство окажется неэффективным, я могу обратиться к другому. И в процессе выяснится, что существует много различных вариантов достижения цели. Можно долго биться с сотрудником, который хоть кол на голове тиши не может выполнить поручение. А можно поручить дело другому, который сделает все быстро и правильно. На первой точке важно определиться, чего мы на самом деле хотим и в чем мы хотим быть эффективными. Мы чего хотим? Чтобы висели полки и было сделано дело? Или мы хотим воспитать мужа? Как только мы разделим эти задачи, мы начнем действовать совершенно по-разному. На первой точке вообще нельзя долго сидеть, потому что рискуешь перестать отличать внутренний мир от внешнего. Нужно начать предпринимать активные шаги, потому что само по себе ничего не случится. Ведь даже там, где люди надеются на чудо, но они хотя бы об этом молятся.